Я обращаю внимание на что? Почему Господь так часто требует от нас святой жизни, от родителей? Потому что от нашей жизни, от нашего внутреннего содержания будет закладываться фундамент для наших детей. Есть наследственность, когда грехи и пороки передаются. Я забегаю наперед, скажу, до третьего и четвертого рода. Я читаю текст Писания, который об этом говорит. Книга Бытие, 5 глава, 1-3 стихи. А вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их, и народ, и имя человек, день сотворения их. Адам жил 130 лет. И родил сына по подобию своему, по образу своему. И народ, и имя Шиф. Или основание, рождение, и так далее, и так далее. Из-под руки Божией вышел по образу и подобию Божию, а уже через Адама и Еву по образу и подобию их. То есть нечто осталось из того, что Господь создал, но что-то было внесено уже, что уже стало делать их похожими детей на Адама и Еву. И вы это все хорошо знаете из своей жизни. Вы отцы, матери, рождаются дети, и, как правило, какая первая проблема? Разобраться, на кого похож, правда? На кого все-таки похож? И говорят, там, носик мамин, ушки папины, глазки, там еще кого-то разбираются. На кого похож? Потому что наследственность – это ваши дети. Это результат того, мы говорим, родовое проклятие. Когда два рода слились в один через брак, я об этом тоже немножко буду говорить, и они будут влиять один род на другой. И потому, когда мы собираемся в брак вступать, то молимся, чтобы Бог такой род подобрал, такую сестру или брата, чтобы было не во вред, а чтобы было в пользу. Правда? Это так бывает? Так бывает. Почему? Потому что это не просто без последствий окажется. Ну и бывает так, я уже возвращаюсь к детям, когда смотрят, говорят, ни на кого не похож. А старые люди говорят, дед вы ли ты? И походка такая, и когда вырастет, и характер такой, и заикается, говорит, как дед заикался. Уже отсюда видно, есть наследственность. И даже уже пошли не по отцу и по матери, а в дедушку пошли. И это о чем-то говорит сегодня для нас. Я читаю один из текстов Писания, который вводит нас в глубину вот этого познания. Для чего? Чтобы когда сегодня у нас есть проблемы, мы могли найти, откуда они начались, эти проблемы. И по Священному Писанию сделать что-то, чтобы нам не нести на себе той тяжести, которую Бог не хотел, и которую мы несем по неведению. Вы помните место Писания? «Народ мой гибнет из-за недостатка ведения». Помните? Мой народ, что значит мой народ? Который принял Слово Господне, который был омыт кровью Христа, который был исполнен Духом Святым, из-за неведения гибнет. Дьявол очень любит этой темы, потому что она раскрывает его работу. Он сын тьмы. Он любит все делать так, чтобы никто не знал, откуда что пришло. Сколько противлений было. Посты закладывали, чтобы это служение разрушить. И сегодня еще есть такие. Хотя я благодарю Бога, что в Белоруссии было некогда, потом поглядели, получается то, что надо. Все, вопрос закрытый. И то не вовсе. Знаете, есть настолько люди твердые, ну, извините, твердолобые. Они думали, что они кедры ливанские, а они дубы васанские. В полном смысле слова. Молимся. Человека крутит на полу, опасно стоит и смотрит. Этого не может быть. Ну как оно же есть? Ну да не может быть такого. Ну ты ж сам видишь, кричит, крутится, шипит на полу. Братья, такого не может быть, он верующий. Что больше можно говорить? Уже не знаешь, что и говорить? Не знаешь, как и достучаться до этого сердца? Я понимаю, что если у него будут проблемы, он их не решит. Он просто скажет, не выдумывай, все с тобой нормально. Человек знает, что ненормально, а он его убеждает, нормально с тобой, у тебя проблем нет никаких. Я говорю, слушай, брат Иван, ну как нет? Человек тебе пришел, помоги, а ты говоришь, что нету. Вот она надуманная проблема. Может быть, голову набрала, наслышать, как я, да и пошли проблемы. Может такое быть, но это уже проблема. Так ты ему покажи, что это не проблема, которую ты сам себе сделал. Но это же твоя работа, это твоя обязанность. Я помню, был на Сахалине, там небольшая церковь, наверное, там моя сестра живет родная, потом я туда и попал. И там церковь, человек 50, и 6 человек настолько явно одержимых и не знали, что они такие. Вот говоришь, нормальные люди, как только молиться, как зарывет сразу. Нормально, там мы молились, все. Потом я говорю, ну как? Да, говорит, брат сказал так. Вот, говорит, Куркаев делал мне на делу. Было спокойно, говорит, а сейчас каждый день идут каяться, исповедоваться. И не рад уже, что и позвал. Говорю, да я разве наделал это? Так надо, это твоя работа. Это твоя обязанность. Это твой труд, в конце концов. И какая беда, что люди идут каяться. Но это же надо взять ответственность, надо уже решение принять. А как спокойненько живем, говорит, чиж да гладь, да Божья благодать, а там неизвестно, что делается под этой ширмой. И поэтому я очень хотел бы, чтобы вы сегодня были внимательны к этому. Я читаю один из текстов Писания, который говорит о наследственности. И если не разобраться более-менее глубоко, то кажется какая-то несправедливость, здесь как-то что-то не увязывается одно с другим. Я читаю этот текст. Книга Исход, 34 глава, 6-18 стихи. «И прошел Господь пред лицом его». Это с Моисеем, перед лицом Моисея. «И возгласил Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях до третьего, четвертого рода». Вы знаете, вот насколько, если поверхностно смотреть на вещи, кажется, ну как так? И здесь есть то, что мы безоговорочно принимаем, нет проблем. А есть то, что трудно понять, почему это так. Что мы принимаем без всяких условий? И от всех, кто бы ни говорил. Ну что Господь есть Бог человеколюбивый. Это же нам приятно. Почему не принимать, что Бог есть Бог человеколюбивый? Милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. И истины, сохраняющие милость тысячи родов, прощающие вину и преступление, и грех. Очень коротенько скажу, что грех – это внутреннее желание, похоти различные. Преступление – это дело, совершенное под воздействием греха, которого никто не видит. Преступление – переступили что-то. А чтобы переступить, надо что-то надавил, чтобы переступить, правда? Беззаконие. Есть закон, а ты беззаконно стал жить. И когда человек под влиянием греха делает преступление, появляется вина. Человек себя чувствует виноватым. И здесь Господь говорит, Бог прощает все это. И вину, и преступление, и грех. А вот дальше, но не оставляет без наказания. Говорим, как? То если простил, то за что наказывать? И пастырь имеет проблему с этими вопросами. Говорит, этот брат каялся, я один из примеров привожу. Ну, даже впал блуд, был пастырем. В блуде был не один раз после. Водил за нос, наверное, несколько лет не признавался. Ну, а потом приехал туда, говорю им по имени. Давай, говорю напрямую. Сколько ты будешь водить за нос? Я ему объяснил, что это самое. И да или нет? Он, правда, да, признал еще все. Ну и что ж, отлучать надо? Вся деревня об этом говорит, все знают. Сестры встают, брат Николай, а он выходил каяться. Брат Николай, когда человек кается, Бог прощает? Прощает. А вы почему не прощаете? Он каялся. А я ей читаю, что прощает, но не оставляет без наказания. Не забудь вот этого. Простил? Ты не умер, потому что возмездие за грех что? Смерть. Не наказание, не отлучение, не замечание. Возмездие за грех смерть. И если не умерли, значит, Бог помиловал. Но наказание ты должен понести за то, что ты делал. Уже сколько ты будешь находиться под наказанием, это от тебя зависит. Как ты себя вести будешь. Но то, что оставит без последствий, никто этого не делает. И Писание говорит, что время начнется с суду. С кого? Суду с Дома Божьего. И если прежде с нас начнется, то какой конец непокарающимся Евангелие Божие? Вы помните это место Писания хорошо. Поэтому я обращаю внимание, почему очень много людей разбивается, приходят к Богу, а им обещают, вот ты только приди к Богу, Бог тебя исцелит. А недруги говорят, там тебе машину купят сразу. Вот ты только пойди туда. Там у тебя проблем никаких не будет. Человек приходит к Богу. Нет, уж не так. Хвосты то остаются. И не все болезни Бог исцеляет. Почему? А так написано. Прощаю, но без наказания я тебе не оставлю. А что вы думаете? Отступил от Господа, вышла за неверующего. Он гоняет ее вокруг дома каждый день. Она пришла, покаялась, а муж нет. Ничего не меняется. Кто виноват? Это последствия греха. Бог принял, Бог простил. Но то, что взяла на себе, неси. Я тебе этого не давал. А ты сама взяла. Я тебе помогу нести, помогу преодолеть, но ему время жизни отведено мужу. Я к нему буду стучать, буду говорить с ним, но я тебе не посылал туда, в этот дом. Сама пошла туда. А мы говорим, Господи, а как? Я ж пришла к тебе, а почему? А как почему? Да, вот почему. Это ж просто очень. Не все можно изменить мгновенно. Есть некоторые вещи, которые очень трудно исправляются. Потому что здесь Писание говорит, но не оставляешь без наказания. А вот дальше еще более непонятное. Наказываешь ты вину отцов в детях до третьего и четвертого рода. Вот, а как? А за что? Ведь дети-то не делали. Отцы делали. Вы знаете, дело в чем? Грехи отцов по наследству переходят в детей. И дети начинают грешить теми грехами, которыми грешили отцы. И Бог их наказывает за дело. Но корень-то отца, вина-то отцовская, что он такой стал. Вот почему сегодня очень важно вот знать это. Вы знаете, у меня был один такой пример конкретный. Из этого служения. Когда приехала одна из сестер верующая, но она не свободная была. Вот так, без жил. Я понимаю, я об этом буду говорить немножко. Значит, откуда все может начинаться? С предков, с юности и так далее. Я начинаю расспрашивать. Она мне говорит, что у меня мама верующая и отец верующий. Бабушка и дедушка были верующие. Вот когда мне вот это сказала, я не знаю, где что искать. И сама она, чтобы что-то такое там делала, да что можно было попасть, тоже не делала. Стали молиться. Молитвенная группа. И Бог показывает. 4 ступеньки вниз идет, это роды. И на 4 ступеньке внизу стоит дед с бородой и держит в руках черную книгу. В этом роду был чернокнижник. И как раз проклятие пало за его работу на этот 4-й род последний. Мы отрекались тогда, потому что, ну, это так делать надо. Просили прощения и так далее, и так далее. Я уже не помню, что было. Я просто как факт вспомнил, как оно было в то время. Это очень серьезно. И когда однажды одну сестру стали расспрашивать про родство, она как взбунтовалась, как велась. А что вы копаетесь? Что вы копаетесь в моем родстве? Какое ваше дело до этого? Я говорю, слушай, я понимаю, что оттуда начинается многое. Что думаешь, мне интересно копаться в твоем родстве? Зачем мне надо твое родство? Но коль я не нахожу у тебя вот здесь, по твоему рассказу, я начинаю идти дальше. Откуда что-то начало? Потому что это так бывает. Насколько все-таки это серьезно? Я немножко прорываю, буду проводить примеры вот на эту самую тему, что надо это делать, отрекаться надо. И это тоже евангельское, ничего удивительного здесь нету. Вы знаете, когда к Христу приходили люди за помощью, он спрашивал, что ты от меня хочешь? Приходишь слепой, а Иисус Христос, будучи Богом, который мог бы знать и без разговора, тем более слепой, потому что спрашивает, что ты хочешь от меня? Приходит пораженный проказою, что ты от меня хочешь? Приходит больной, что ты от меня хочешь? Очень важно то, что мы скажем. Не то, что мы думаем. Отсюда начинается, но сказать, точку поставить. Вы помните место Писания? От слов своих оправдаешься, и от слов своих что? От мыслей или от слов? От слов. А ведь слово – это мысль материализованная. Это мысль, облеченная в звуки конкретного языка. Оказывается, мыслей много может быть. Мы их вычерпываем и берем то, что нам присуще, и после выражаем словами. И своими словами мы даем себе имя. Анания, за столько ли вы продали землю? Мгновение выбора. Он мог бы сказать, продали за столько, столько оставили себе, а столько отдали вам. И никто никаких проблем не испытывал. И он жил бы сколько надо. Но он говорит, да, за столько. И Бог на основании его слов сказал, ты лжец. Ты лжец. Ты солгал Духу Святому и падает бездыханный. От того, что он сказал, зависела его судьба. Его имя. Приходит жена, не знает, что случилось. За столько ли продали землю? Да, за столько. То же самое. Как это вы согласились искусить Духа Святого? Вот приходят юноши, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут, и падает. Слова. Братья мои и сестры, мы часто не совсем понимаем, что с нами происходит. Почему депрессия? Почему уныние? Мы ничего не сделали. Но с самого утра мы думаем одно, а говорим другое. А Бог смотрит и говорит, лицемер, лжец, обманщик. И, наверное, может быть, через каждые 5 минут. Вы меня хорошо поняли? Бог-то видит, что мы думаем. И слышит, что мы говорим. И говорит, слушай, у тебя противоположные на полюсы разные. Ты говоришь одно, а делаешь другое. Приходишь, а сама готова еще укусить. Что ты делаешь такое? Зачем ты это делаешь? Не можешь сказать? Не говори вообще. А зачем говорить то, что ты не испытываешь и что ты не собиралась делать? Зачем это говорить? Вот вам, пожалуйста. Как все просто. Потом, а откуда уныние? Откуда оно будет? Муж жену обманывает на каждом шагу. Одно говорит, а другое делает. Мама детей, дети маму. И так вот пошло. Вы знаете, вот насколько ложь сегодня вошла в обиход. Мы ее не замечаем. Мы не думаем об этом. Я не раз говорил, с самого раннего детства даже верующие на лжи воспитывают детей. Ребеночек закричал, а она ему пустишку в зубы. Как вы думаете, он пустышку просил или что-то конкретное? Конечно, не пустышку. Конечно, не пустышку. Он не мог сказать, что у него за проблемы, но точно не пустышку. А потом говорит, и что с ним делать? 3 года пустышку не выпуская со рта. 3 года учили, а потом за 1 день хотите переучить. Это же не получится так никогда. И мы этого не замечаем, правда? Это настолько естественно. Правда, кто-то может сказать, ну, чтобы столько греха было, то мы святые люди были бы. Я и с этим согласен. Но чем не менее это ложь? Или, второй пример всегда привожу. Надо ребенка сфотографировать. А они крутятся, не хотят. Думают, смотри, смотри, вот оттуда птичка вылетит скоро. Она никогда не вылетала и никогда не вылетит. Ребенок-то поглядел туда, его сфотографировали, но он почти говорит, я, сынок, тебе вот это делаю. А мама, а ты правду говоришь? Говорит, слушай, а когда я тебя обманывала? Нет, ну ты правду говоришь? А он помнит, что вы им показывали птичку, которая вылетела, она не вылетела. И это было достаточно, чтобы подорвать веру в искренность ваших слов. Поэтому я обращаю сегодня на это внимание. Хотя постоянно отвлекаюсь от этого 3-го и 4-го рода. И я неоднократно напоминаю о том, что очень страшно, когда в роду были колдуны или чародеи, или шептали. Настолько сильное влияние впоследствии оказывается. Человек верующий, я провожу одну сестру, я дал пример. Это был очень яркий пример. Когда она пришла с проблемой, что без всякой причины очень часто нападает уныние, депрессия. Причин нет для этого. Не знаю, откуда что приходит. Крещенная Духом Святым, верующая давно. Ну, наверное, лет 15 она уже верующая была. Когда мы стали с ней беседовать, прошли по всем этим пунктам, прошли по родству, прошли, я ее расспросил, не водили ли тебя куда-нибудь шептать что-то. Она говорит, один раз в жизни, в раннем детстве, испугалась, и мама завела к шептухе соседке, зашептать испуг. Ну, так почти со всеми бывает, кто был у мира, там чуть что, но к бабкам куда-то завести, то ничего удивительного нет. И когда мы уже стали, попросили прощения, стали отрекаться во имя Иисуса, Дух заговаривал за шепотом, я отказываюсь от тебя. Не хочу с тобой дела никакого иметь, это очень важно. И когда люди одержимы, дьявол не дает им это говорить. Иногда легче допускает каяться, чем отрекаться от них. Вот так вот кривит рот. Иногда сознание отнимает, бросает на пол. Но я всегда говорю, как бы там ни было, ты должна сказать это. Своими устами сказать, что ты с ним дела не хочешь иметь никакого. То, что ты желаешь одно, а то, что ты скажешь, другое совсем. И она после рассказывает, я ничего не испытывал, я просто совершал то, что надо, и ничего не чувствовал буквально. Вот просто так, как я говорю сегодня. Вот. Она после рассказывает, когда говорит, ты приказал, что во имя Иисуса Христа дух заговаривает за шептом мне, выйди вон из нее. Я, говорю, сразу почувствовал, как будто кто-то через голову вытянул изнутри полиэтиленовую пленку. И, говорю, сразу стало прояснело в глаза. Вот можно представить, что вот, а здесь вам мешок полиэтиленовый на голову. Вы посмотрите, будете видеть что-то. А потом снять его. Это же большая разница. И второе говорит, что-то захлопало крыльями, как летучая мышь, сорвалось со спины моей, и мне сразу стало легко.